Глава 30. Странное преображение повлекло за собой мое посвящение в демонологи. Я и не думала, что, забирая свет, тьма обратит меня в темное, причем во всех смыслах. Что ж, вздохнула. Значит, так тому и быть. Буду темной ведьмой и темным артефактором. И демонологом, подсказала Лиски. Осталось проверить, какой из вас некромант, подсказал Аркар. Прошел к алтарю и, положив на него древний фолиант, раскрыл его на странице с закладкой. «Надеюсь, что еще каких-либо преображений я избегу», — нервно откашлялась и подошла к адепту. «Вызов любой темной сущности», — прочитал Аркар. «Указал мне на нужное заклинание». Я внимательно прочитала заклятие. Несложное. Прислушалась к себе. Реагирует ли на магические слова моя новая сила? «Интересно». Чем отличается работа простого мага от воздействия демонолога? Сейчас выясним. Тьма отозвалась быстро, но необычно. Хотя правильнее даже сказать — непривычно. Всплеском такой силы, что руки невольно задрожали, а волосы у корешков приподнялись. Ого! А еще я ощутила, будто мне чего-то очень не хватает, словно что-то из меня вырвали, забрали какую-то часть меня самой. Свет. Там, где всегда чувствовалось его незримое присутствие, была пустота. Не ответит мне больше природа, только ее тени. Не поможет светлая стихия, только та, что приносит хаос и тьму. Я больше никогда не создам магию света. От этого стало одиноко и грустно. Я отдала свой свет. Несдержанно по щеке побежала слеза. Я торопливо смахнула ее рукой, порадовавшись, что стою спиной к остальным, и они не видят моего состояния. Что ж, сама решила, сама сделала, куда уж отступать. Распрямила плечи и, нараспев, как и было указано в фолианте, произнесла громко, вкладывая в слова силу самого ада. «Ас Маргара Нартарах, демоница Замрах Раскашрина, призываю тебя, живую или мертвую, именем самой преисподней и силой тьмы, поднимаю суть твою для разговора со мной. Живую или мертвую вызываю. Призраком или фантомом приказываю явиться и встать передо мной. Ас, Раскараша, Рангарек, Ратабор». Некоторое время ничего не происходило. Едва мои слова смолкли, как наступила полнейшая тишина. Даже адепты с зараной задержали дыхание. Делали. Саму демоницу из ада вызываем. Раз, два, три. Тишина. Неужели не ответила? Неужели все наши попытки и моя потеря света прошли даром? И вдруг, прерывая мои невеселые мысли, рядом раздалось пугающе громко. «А чешуеть? И кто смог? Дайте я посмотрю в глаза этой небывалой смелости. Только не говорите, что проводите обычную практику по вызову демона. Уничтожу». «Ой», — прозвучало голосом Зараны, и послышался звук падающего тела. Следом испуганно икнула Лиски. И раздался легкий вскрик Аркара. Парень, судя по всему, успел поймать теряющую сознание адептку. И глухо произнес: «С ума сойти. Демон. Мы вызвали демона». А мы его и правда вызвали. На алтаре, рядом с книгой, закинув ногу на ногу, сидела призрачная, в чуть голубоватом сиянии, привлекательная, если не сказать вызывающе красивая, женщина. «Вызывали?» — усмехнулась она, подмигнув мне. И рожки на ее голове осветились серебром. Настоящая демоница. Грациозная, в красивом платье, облегающем точеную фигуру, с изумительными чертами лица, с темными струящимися локонами волосами и изящными рожками. «Так кто вызывал меня? Что нужно? Проклясть? Наслать чуму? Уничтожить город или, может, просто какую деревеньку взять темным измором?» сказала я, потеряв дар речи. До последнего не верила, что у нас получится вызвать демоницу. Вернее, не саму демоницу, а ее фантом. Судя по всему, это явно был не призрак. Те скромнее в желаниях и более невидимы. «Немая?» — полюбопытствовала демоница, смотря как я открываю и закрываю от изумления рот. «Нет», — выдавила я. И то хорошо. А то я язык жестов плохо понимаю. Вечно что-то путаю. Был у меня случай. Еще в давние времена вызвал меня демонолог, немой. И, значит...» Замолчала, внимательно смотря на меня. «А ты откуда взялась? Демонологов нынче в вашем мире нет». Огляделась. «Ого! Неужели нашли тайную залу демонов? И мимо тварей моих прошли? Восхитительно! И кто такой молодец? Ты?» Ловко спрыгнула с алтаря и уверенно направилась к Аркару. Тот выронил из рук приходящую в себя Лиски. «Нет», — пролепетал испуганно. «Это наша магистр Фат». «Она?» — недоверчиво указала длинным пальчиком на моргающую Лиски, сидящую у ног адепта. «Нет», — снова отозвался Аркар, огромными глазами смотря на демонический фантом. «Ага, интрига!» — повела бровью демоница и взгляд перевела на валяющуюся в обмороке Зарану. «Не подходит». Только после этого с интересом в раскосых глазах посмотрела на меня. Вернулась к алтарю. Изучающе смерила меня с головы до ног. «Значит, ты?» «Я», — пропищала приглушенно. Откашлялась и уже более уверенно возвестила. «Я вас вызвала, ректор Раскашрина». Женщина приосанилась, поправила прическу. «Давно меня так не называли, ректор Раскашрина». Снова села на алтарь, вызывающе закинув ногу на ногу, отчего в прорезь платья стали видны изумительные бедра. Аркар нервно сглотнул. Вставшая уже на ноги Лиски на него зло зыркнула. Он напряженно откашлялся и с трудом отвел глаза. Теперь понятно, почему ректор Дашрак так запал на демоницу. Было на что. Плюс от Замрах шла просто вызывающая харизма. «Итак, мои цыплятки», — проворковала она. «Времени у меня мало. Кинутся адские слуги, а меня нет. И мне, и вам попадет. Так что быстро выкладывайте, для чего меня вызвали. Нам бы узнать, как ваше проклятие с магистров Академии Горд Дейр снять», — выпалила я скороговоркой. Брови демоницы взметнулись вверх. Потом она внимательно на меня посмотрела и изрекла. «Вот оно как! А что, сильно женихи досаждают?» В голосе зазвучал сарказм. Я обреченно кивнула. «Мучаются бедолаги, а невест мало. Приходится обманом из других государств вызывать». «Так им и надо!» Улыбка с лица Замрах стерлась. Демоница демонстративно сложила руки на груди. «Все они одним миром мазаны. Что ректор, что магистры его. Пусть бескрылые ходят или женятся не на своих драгоценных драконицах. А то, ишь, другие расы им неровня. Слишком возгордились ящеры». Глазами на меня сверкнуло. «Если это все, для чего вызывали, я ухожу». «Стойте!» — послышался звонкий голос Зараны. Все повернулись к эльфийке. Та тяжело поднималась. Отряхнулась, проморгалась и начала очень громко говорить. «Как вы смеете? Да мы ради того, чтобы вас вызвать, через такое прошли. Тиана демонологом стала. Я жениха оставила. Наши лучшие адепты...» Она так и сказала. «Наши лучшие адепты. Могут лишиться будущего и карьеры, и... совесть у вас есть?» «Нет», — равнодушно ответила демоница. Зарана зубами от досады скрипнула и начала наступать на бывшего ректора. «А твари, что охраняют эту залу? Да я чуть при светлом душу не отдала от страха. И это для того, чтобы посмотреть на вашу шикарную равнодушную задницу. Так не пойдет. Тиана будет вас вызывать до тех пор, пока вы не расскажете нам, как снять это проклятие. Иначе... иначе...» Ее распирало от возмущения. Лицо покрылось пятнами, а глаза неистово заблестели. «Я сама демонологом стану. И тогда вместе с Тианой буду вызывать вас и просить делать исключительно светлые и добрые дела, пока они вам поперек горла не встанут». Демоница ко мне склонилась и очень громким доверительным шепотом сказала. «Какая смелая эльфийка! Я ее первой съем, если только выберусь из преисподней». И вот тут она очень тяжко вздохнула. «А вы хотите выбраться из преисподней?» Вдруг отчетливо поняла я. Замрах на меня внимательно посмотрела и задумчиво произнесла. «Очень хочу. Не думаешь же ты, что такая особа, как я, готова довольствоваться пыльными, темными стенами ада? Я портал построила и чуть не сбежала. Но что-то пошло не так. Никак чей-то злой рок против меня сработал. Вместо того, чтобы открыться у меня, портал раскрылся у врат ада, и наши бравые охранники в него пошли. Не знаю, что уж там случилось, но вернулись все быстро и очень злые. Да еще и во главе с князем. Тот просто рвал и метал. Она протянула руку и пальчиком с острым ноготком провела по моей щеке. «Не ты ли уж постаралась, моя цыпа?» «Я», — ответила растерянно, вспоминая случай на полигоне. Демоница выпрямилась. «Ты?» В глазах ее загорелся неподдельный интерес. «Знаешь, что я подумала? Если все, что сказала эльфийка, правда, и ты причастна к случаю с моим порталом, то я раскрою тайну моего проклятия. Мало того, сниму его целиком и полностью, без каких-либо побочных эффектов, потому что снять его могу только я. Ибо это проклятие сильное и всемогущее, подвластное только истинной высшей древней демонице. Но сделаю я это только в одном случае. Если ты вытащишь меня из ада. А для этого тебе самой придется спуститься в преисподнюю и найти меня. Я нахожусь в заточении князя Аркартаржерона Заркарийского, в его закрытом замке, спрятанном от глаз владыки. Вытащи меня, и я сниму проклятие. Интересно, как вы попали к князю, такая сильная и всемогущая? Не сдержалась Лиски. Точно, ведьма. Наглая и глупая. Нельзя в таком тоне разговаривать с демонами. Замрах, вероятно, тоже так подумала, потому как взгляд, направленный на адептку, говорил, что ее она съест второй после эльфийки. Но, видимо, сказанное все же задело самолюбие, и темная начала объяснять. «Демоницы очень вспыльчивы. Это у нас по натуре так. Ничего с собой поделать не можем. Сначала вспылим, потом думаем. Потому и произошло это все со мной. Увидев ненаглядного, обнимающегося с этой...» Она поморщилась. «Драконицей, я кинулась домой. Полная ненависти, ревности и злости. Мысль проклясть его и всех магистров пришла сама собой. Вот только проклятия такого рода благословляются самой преисподней. И в пылу я как-то подзабыла, что меня уже давно добивается князь Аркартаржерон, наставник владыки и первый жрец ада. Слишком хотелось напакостить Дашрагу. Вот и получилось так, что я обратилась к преисподней, а на зов мой пришел первый жрец. И проклятие мое свершил. Оплатой стало мое возвращение в преисподнюю. Женитьбу против воли демоницы ад не одобряет, как и владыка. Поэтому князь заточил меня у себя в ожидании, когда же я дам согласие. Вот и томлюсь уже долгие годы». Она тяжко вздохнула. Взгляд у Замрах такой грустный был, что если бы я не видела ее демоническую ухмылку до этого душещипательного рассказа, испытала бы искреннюю жалость. «Мы вас вытащим, а вы потом того. Нас съедите», — произнесла мрачно. Демоница рукой махнула. «О чем ты говоришь, цыпа моя? Ну кого я съем? Посмотри на меня. 300 лет. Диета строгая. Только это и спасает. Думаешь, красота так легко дается? Ничего подобного. Так что есть я вас, цыплятки, не стану». Вопросительно на меня посмотрела. «Ну как? Принимаешь мои условия? Ты меня из ада, а я решаю твою проблему». Я посмотрела на адептов, потом на Зарану. Та отрицательно покачала головой, тихо шепча. «Не верь ей. Это же демоница. Не слушай никого, цыпа», — мурлыкнула демоница. «Просто скажи «да», и я помогу тебе перенестись в ад. Найдешь меня и прощай проклятие». «Даже не думайте», — взревел Аркар. «Вы не выберетесь обратно из ада. Столько всего прошла, тварей победила. Тьмы не испугалась. И из ада выберешься», — напевала мне Замрах. «Решайся, Тиана. Это твой шанс. Или... я ухожу. А потом хоть завызывайтесь». Я все еще сомневалась. «Вы перенесете меня прямо в замок, где заключены?» «О, нет», — покачала головой фантом. «Этого я не смогу. Слишком сильные охранки стоят на дверях моей узницы». «Охранки?» Замрах ласково улыбнулась. «Тебе ли бояться после горгулей и паука? К моей обители охрану ставил князь, как и здесь. Я уверена, ты ее пройдешь». Я поежилась от перспективы попасть в ад. «Не смей!» Тяжело дыша, выкрикнула Зарана. «Магистр Тиана, не слушайте демона!» — поддержал Аркар. И только Лиски, вдруг все поняв по моему лицу, бросилась вперед. В тот самый момент, когда я произнесла твердое «Согласна». Лиски ухватила меня за руку. «Принимается!» — выкрикнула демоница, ошеломительно громко. И я вместе с моей адепткой провалилась в тьму тьмущую.